Глава 7. Через 2 нокаута появились Нед с Кроном. Они, не торопясь, шли к нам. Нед несла лосиную тушу, а Крон — медвежью. Легко сбросив поклажу, они подошли к Сергею. Толпа молча расступилась перед ними. «Что у вас произошло?» — спросила Нед. Крон при этом шумно втянул носом воздух. «Твари!» — равнодушно произнес он. Подошел к женщине и похлопал ее по щекам, приводя в сознание. «Рассказывай! Громко и четко!» «Это я выдала немцам, что у нас в деревне есть советские солдаты. Но я не думала, что они станут всех убивать. Думала, они только соседку с мужем убьют, а я займу их дом. Он у них лучше моего». Дальше, от равнодушия, веявшего от Крона, толпа содрогнулась. «Я подбила мужиков, чтобы они снасильничали эту черномазую, пока она без памяти, а колдун занят. Потом бы я как-нибудь их выдала колдуну. Может, он в сердцах убил бы не только Ваську». Она ткнула пальцем в одного из мужиков. «Ну и Варьку егоную. И дом опять стал бы мой». «Ясно. Жди участи своей». Крон опросил 3 мужиков. Все признались в намерениях изнасиловать Дроу. «Приговор тебе — смерть!» Крон быстро свернул бабе шею. Река энергии быстро пополнила резерв Сергея. «Вам приговор — немощь!» Вампир не сдвинулся с места, но под его взглядом тела мужиков стали усыхать и сморщиваться. Одновременно в Сергея потек поток энергии. Он удивился, но промолчал. Мужики на глазах постарели и сгорбились. Изо рта стали сплевывать выпавшие зубы. Волосы стали совсем седые. Все 3 с ужасом смотрели друг на друга. «По вине наказания, и оно исполнено», — произнес торжественно Крон, потом поднял тело зачинщицы и забросил на плечо. «Сергей, мне нужна помощница. Это тело подходит, сделаешь?» Сергей поморщился, хлопнул Крона по плечу. «Сделаю. Нужна будет энергия смерти, или после лечения деревенских и солдат я останусь пустым». Сергей нашел глазами Нед и Иванова. «Нужна похлебка с мясом. Оставшееся мясо закоптить». «Пошли быстрее», — бросил он Крону. 8 виновных в сарае», — заметил Крон. «Я не могу убивать. Даже приказать убить впрямую не могу». «Я знаю, командир. Судья, по твоей воле, которым я стал, очень многое знает». «Такова ноша судьи. Без этого знания суд не будет справедливым». «Она тоже будет из клана вершителей?» — поинтересовался Крон. «Не уверен, что она будет вообще из высших вампиров. Плетение ищет подходящую душу для судьи, а кому она будет принадлежать, неизвестно». Сергей остановился возле диагноста. «Клади ее. Времени мало осталось». Когда Крон положил тело, Сергей убедился по диагносту, что необратимых изменений не произошло, и начал накладывать плетение. Крон сел рядом на землю и закрыл глаза. Активировав плетение, Сергей стал ждать результата. Раненые бойцы расселись невдалеке. Первые 2 вылеченных уже пришли в себя, но были еще слабы. Все с интересом наблюдали за происходящим. Голова женщины дернулась и со щелчком встала на место. Затем начали хрустеть кости. Тело изменялось, одежда разрывалась на лохмотья. Солдаты, включая политрука, крестились и шептали молитвы. Наконец трансформация закончилась. Вампирша в боевой ипостаси открыла глаза и осмотрелась. Ее взгляд остановился на Кроне. «Крон?» — спросила она на языке вампиров. «Рона?» — встрепенулся тот. «Мы живы? Как это возможно?» «Рона, потом обсудите все с Кроном», — прервал их разговор Сергей. «Встань и вытяни руки». «Да, хозяин». Рона тут же поднялась с земли и протянула руки. Сергей положил сверху свои и уже привычно начал снимать закладки с разума Роны. «Не называй меня больше хозяином. Называй Сергеем или командиром. И выйди из боевой ипостаси», — сказал он по завершении. «Хорошо, Сергей», — ответила Рона на русском и улыбнулась милой улыбкой. Ее боевая ипостась не так сильно изменяла внешность, и смена облика происходила быстрее. «Крон», — обратился Сергей к вампиру, — «идите в сарай. Что делать дальше, я не могу сказать». «Понял, командир», — Крон подал руку улыбающейся девушке. Рона схватила ее и прижала к щеке. «Я соскучилась», — сказала она. «Я тоже. Идем, не при всех». Крон увел ее в сарай. «Кто эти люди?» — подскочил к Сергею политрук. «Это не люди, а высшие вампиры. улыбаясь, возразил Сергей. Но они не существуют, так как не утверждены очередным съездом Компартии, так? Это все поповские происки. Я и говорю, их нет. Вам показалось. А сейчас отойдите в сторону, мне надо бойцов лечить. Или понравилось в судорогах трястись? Нет, не надо. Политрук отскочил в сторону. Но кому надо, я все доложу. Вперед из песней. Сергей повернулся к бойцам. Подходи по одному. Крон и Рона стояли, обнявшись в сарае. «Как мы здесь оказались?» — спросила она. «Сергей вытащил наши души из-за грани и дал нам тела. Он могущественный маг». «Это я поняла. А кто он вообще такой?» Крон пересказал все, что услышал от Нед. «Я по-другому чувствую этих людей», — Рона показала на лежащие тела. «Неприятные и мерзкие ощущения». «Сергей не просто возродил нас. Он наделил нас способностью судить. И ты чувствуешь вину этих людей. Если ты сосредоточишь внимание на одном из них, то будешь глубже понимать вину этого человека. Мы судьи». «Точно. Именно это слово и вертится на языке. Но как?» «Не знаю. Я же сам незадолго до тебя был вытащен из-за грани. Пока я смог понять, что могу судить простых людей, и не могу судить Сергея и эту странную девушку по имени Нед. Еще я чувствую, что не могу судить тебя. Но я могу почувствовать, кто из виновных может стать следующим судьей. Так я нашел вместилище для тебя». «Ты знал, что я возрожусь в этом теле?» «Не знал. Надеялся. И молил всех богов, чтобы они послали мне тебя». Крон улыбнулся. «И боги меня услышали». «А среди этих есть подходящий?» — спросила Рона. «Нет. Иначе я бы уже тащил его к Сергею и просил возродить еще одного судью». «Ты хочешь возродить клан вершителей в этом мире?» «Клана вершителей больше нет. Нас всех уничтожили паладины этого мерзкого башка. Я погиб одним из последних». Крон сжал кулаки. «Не стоит печалиться о том, чего нельзя изменить», — Рона обняла напряженную фигуру. «Мы будем вместе молиться, чтобы очередной судья оказался из нашего клана». «Прежде надо поговорить с Сергеем. Не будет ли он против?» «Я думаю, не будет», — Рона немного помолчала. «Он ведь тебя тоже просил дать ему руки после пробуждения?» «Да», — подтвердил Крон. «Ты же помнишь, что я слабый менталист?» Крон кивнул. «Я смогла понять, что он делал. Сергей снимал блоки подчинения. Ему не нравится, когда ему слепо подчиняются, иначе бы он их не трогал». «Зачем тогда было их накладывать?» «Это вплетено в заклинание призыва души из-за грани. Неизвестно, кто придет на твой зов. Когда-то мне попалась книга в библиотеке отца. Я мало из нее смогла понять, но то, что такие заклинания запредельной сложности и в них также используется ментальная магия, я поняла». Рона немного помолчала. «Еще он походя залил нам знания местного языка, причем так, как будто мы всегда на нем разговаривали. Он очень сильный маг. С ним надо будет просто поговорить о нашем желании возродить род». «Согласен с тобой. А сейчас ты будешь судить. Ну и подкрепишься заодно». Солдаты подходили и после лечения отходили или отползали. У многих резервы организма были на исходе. Последним подошел политрук. «А ты куда?» — удивился Сергей. «Это ведь профанация и очковтирательство». «Я посмотрел раны у ребят», — грустно произнес политрук. «Они как будто год назад ранение получили. Это невозможно, но это есть. Прошу простить меня за сказанное в запале слова и оказать мне возможную медицинскую помощь». Солдаты, слышавшие его, только рты пораскрывали. Не ожидали такого от жутко идейного политрука. В это время в Сергея потекла энергия смерти. Рона подкрепилась, и теперь на пару с Кроном они добивали остальных пленных. «Хорошо, но тебе бы не помешало умерить аппетит. Слишком много ешь», — заметил Сергей. «Голодное детство. Я ведь чуть не помер от голода. С той поры и ем все время как не в себя. Ничего не могу с собой поделать». «Если хочешь, помогу. Но ты должен четко проговорить, что разрешаешь мне убрать лишний аппетит». «Это так необходимо проговорить?» «Магия, она такая», — развел руками Сергей. «Давай пока займемся твоими ранами». Рана была сложной. Пуля задела кость и занесла грязь. Началось воспаление. Одного малого исцеления хватило, чтобы залечить руку. Еще одно потратил на желудок и печень. «Все, с ранами закончил», — сказал Сергей. «Надумал про аппетит?» «Да», — политрук начал снимать бинты с руки. «Я согласен». «Полностью проговори, на что ты согласен». «А что взамен? Ничего не дается просто так, уж этому жизнь меня научила». «Взамен?» — Сергей посмотрел на политрука, потом посмотрел на каждого из замолчавших солдат, которые прислушивались к их разговору. «А взамен вы должны бить врага, который пришел на нашу землю. Бить до последней капли крови. Его крови. А сами старайтесь не подставляться. Я не всегда могу оказаться рядом». Он перевел взгляд на политрука. «Устроит такой обмен?» «Да». Политрук помолчал и, словно набравшись решимости, выпалил: «Прошу тебя избавить меня от привычки жрать во все горло, чтобы не толстел, как хряк на откорме». «Давай руку», — Сергей улыбнулся. Найти психоблок на голод удалось быстро. «Ты еще и выпить любишь?» «Есть такой грех. Тоже можешь вылечить». «Процедуру ты знаешь. Говори». «Прошу избавить меня от пагубного пристрастия к алкоголю. Совсем». «Уверен?» — уточнил Сергей. «Да. У меня отец от пьянки умер и меня одного оставил. Не хочу так же». «Готово». «Так быстро?» — удивился политрук. «По-моему, наши повара идут. Сейчас и проверишь. А самогон? У деревенских стопку попроси», — усмехнулся Сергей. Из-за угла вывернули Нед с Ивановым, несущие по большой кастрюле. Сзади шла вылеченная девушка и омолодившийся дед. Эти несли миски, ложки и хлеб. «Налегай, народ!» — выкрикнул Сергей. «Есть можно, сколько влезет!» «Надеюсь, еще есть?» — посмотрел он на Иванова. «Обижаешь, командир!» — ответил тот. «Еще столько же варится!» «Сергей, ты будешь?» — спросила Нед. «Накладывай». Быстро съев свою порцию, Сергей подошел к все так же висящему в воздухе диагносту. Добавил в плетение энергии. Оно хоть и мало ее расходовало, все-таки высший уровень сложности не всегда влечет высокий расход, но все равно потребляло. «Кто поел и более-менее набрался сил, подходим по одному. Долечиваться будем», — сообщил он. «Я первый», — вызвался Иванов. «А тебе и политруку не надо», — обломал его Сергей. «Вы были в состоянии перенести лечение в полном объеме, а остальные были сильно истощены. Сейчас сил прибавилось после еды, так что буду долечивать». «Понятно», — Иванов сел на место. Солдаты прошли более углубленное лечение и сейчас наворачивали похлебку по второму кругу. Политрук сидел и смотрел в глубокую миску, где еще оставалась половина похлебки. «Представляешь, не лезет», — сказал он сидящему рядом бойцу. «Раньше бы две таких навернул и не поморщился, а сейчас не лезет». «Так и должно быть», — произнес Сергей. «Организм лучше знает, сколько ему надо». «Но вон бойцы едят, и их организм не против». «Посмотри на себя и на них. Им есть что восполнять и куда запасать. Тебе же и того, что есть, много будет». «Понятно», — кивнул политрук и передал тарелку с остатками еды соседу. «Какие у нас планы дальше, командир?» Последнее слово политрук проговорил явно через силу. «Денек на отдых и откорм. Может, еще чего поймаем в лесу из живности. Рыбы бы еще добавить в рацион. Днем я приглядываю за округой, ночью дозоры выставим. Все военнослужащие поступают в распоряжение вот этой милой девушки», — Сергей указал на Нет. Глухой ропот донесся от бойцов. «Оленя, которого вы едите, принесла именно эта милая девушка», — сказал Иванов, задумчиво выскребая миску. «В олене центнера 4 было, пока не разделали». «А чего в лесу не разделали? Все легче тащить было бы», — удивился один из бойцов. «Не умею я животных разделывать. Да и нести целую тушу проще», — ответила Нет. «Еще не хотелось в крови пачкаться. Кстати...» Нет поднялась и, дойдя до полога тишины, скрылась в нем. «Я думаю, больше возражений нет», — сказал Сергей, глядя на политрука. «Я отвечаю только за политработу. Военное управление не совсем мое», — поднял руки, как бы сдаваясь политрук. «Хотя у меня и есть право отменить ее приказы». «Нет у тебя такого права». «Почему это?» — взвизгнул политрук. «По решению партии?» «Дед», — перебил его Сергей, — «там головы оленя и медведя далеко убрали?» «На ледник утащили бабы. Чего добру пропадать?» — ответил дед. Молодое и гладкое лицо контрастировало с густой бородой. «Своди к ним политрука. Пусть посмотрит, кому он хочет возражать в военное время», — усмехнулся Сергей. «Да чё ноги бить зазря?» Дед смешно пошамкал губами, что выглядело необычно, учитывая, что все зубы были у него на месте. «Шеи у обоих зверей сломаны. У оленей еще рога сбиты. Цеплялись, наверное, вот и сбило их походя. Так что ты, мил человек, тоже не сильно-то мешайся». «А ты кто такой?» — взвился политрук. «Почему не в армии? Вроде и по возрасту, и по здоровью подходишь. Может, ты дезертир?» «Мне, мил человек, 72 года, и до сегодняшнего дня у меня здоровье тоже было, как у 70-летнего старика. Это вон господину-волшебнику спасибо, что подлатал, да молодость вернул». «Правда?» Ошарашенный политрук даже не отреагировал на обращение господин и смотрел на Сергея глазами побитой собаки. «Правда», — ответил Сергей. В это время из полога вынырнула Нед и пошла к колодцу. «Полейте воды, ребята», — обратилась она к солдатам. Иванов тут же подорвался с места. Отмывшись от крови, Нед подошла к Сергею. «Есть разница?» — спросила она. «Вообще ничего не почувствовал», — удивился он. «Подожди-ка». Сергей подошел к пологу тишины и развеял его. Энергия потекла в него. Ее было значительно больше, чем при простом убийстве. Но, глядя на растерзанное тело бандеровца, не хотелось делиться этой информацией. Не любил он пытки. Быстроброшенный шепот праха оставил только серую кучку пыли на месте трупа. «Разница не очень большая», — сообщил он, недостановившийся возле него. «Хоть не просто так пытала. Что-нибудь полезное удалось узнать?» «Да, они пришли из городка. Сейчас мы находимся в Меже, а деревня, которую сожгли, называется Гайзьба. В городке под названием Городок находится штаб украинских националистов и их основная база. Ездят по деревням с карательными рейдами. Их отряд отправили по наводке местных. Гайзьбу сожгли полностью. Видимо, то же самое ждало и эту деревню. Хватятся их не скоро. У них в норме пропадать в рейдах подолгу». «Где мы вообще?» — уточнил Сергей. «И главное, когда?» «Беларусь. В километрах в 50 на запад будет Витебск. Сегодня 14 августа 1941 года». «Понятно. Надо замести все следы, чтобы следующий отряд карателей не поубивал всех жителей». «Можно увезти трупы и телеги в Гайзьбу и там устроить инсценировку», — предложила Нед. «Не просто бросить трупы, а изобразить страшный ритуал. Сверхъестественный». «У нас там есть еще несколько трупов в сарае», — задумчиво произнес Сергей. «Нет. Раздай бойцам оружие. Пусть почистят и приведут в порядок. Все, что не пригодится, грузить на телеге». Сергей снял отвод глаз с оружия. «Крон!» — позвал он, повысив голос. Вампиры вышли из сарая. «Слушаю, командир». «Подгоните телеги, на которых приехала эта шваль, и загрузите на них трупы. Как Нет с бойцами закончат отбирать оружие, грузите остальное туда же. Едьте в соседнюю деревню. Ее жителей всех убили, поэтому вам не помешают. Там нужно будет изобразить нечто страшное, похожее на темный ритуал, чтобы потом ни у кого не было желания нас искать или преследовать. Справишься?» «Конечно, командир», — улыбнулся Крон. «Могу взять Рону с собой?» «Бери, пусть прогуляется. И коней, наверное, не убивайте. Пригоните обратно, думаю, деревенские смогут их спрятать. Хоть на мясо зимой пустят».